Он так и стоит перед нею, смелый, честный, отважный. Как он бесстрашно отказался тогда при всех от чести быть пажом ее величества. Никто другой не сделал бы этого. Кому не захотелось быть чинов, почестей, славы? А он всем этим пренебрег из любви к цесаревне. Милый, смелый, отважный мальчик. И как он тепло и задушевно говорил тогда с ней на свадебном балу принцессы Анны: «Вы некрасивы, но умны, и должно быть очень добры», — сказал он ей тогда. И эти слова не были лестью. Она почувствовала это. Да, она добра, она хочет быть доброй. Только люди делают ее такой злючкой. Ведь сегодня же заступилась она за князя Боротинского, не побоялась гнева отца, и за это ее оскорбили снова, оскорбили публично. И при одном воспоминании о публичном оскорблении бедняжка Гедвига залилась новыми слезами. Ей казалось, что за ней все еще раздаются злые, торжествующие возгласы отца, матери, братьев: «По делом тебе, по делом, не суйся, гадкая уродка!» И она бежит от них все скорее и скорее. Вот она миновала ряд роскошных комнат бероновской половины. Вот и широкие задние сени. Вот и лестница наверх. Гедвига знает эту лестницу. Она ведет в башню, из которой она с братьями не раз любовалась иллюминацией Петербурга в торжественные царские дни. Из окна башенки виден, как на ладони, весь зимний дворец. Но теперь он пустынен. Никто не живет в нем. Государыня поместилась на зиму и лето в летнем дворце, чтобы не разлучаться с герцогской семьей. Черные окна закинутого огромного здания дворца зловеще смотрят на проходящих своими мглистыми очами. Гедвига с некоторых пор любит забираться сюда вечером одна и смотреть и на черные окна, и на обнаженные от листвы деревья летнего сада, и мечтать здесь о том смелом чернокудром мальчике, который поразил ее своей отвагой на придворном балу. И сейчас, усевшись в крошечной комнатке башенки, горбатенькая Гедя задумалась о нем. О, как бы ей хотелось быть такой же смелой и отважной, чтобы этот чернокудрый мальчик мог сказать ей: «Ты благородна и прекрасна душой. Да, ты прекрасна, несмотря ни на твой горб, ни на длинное бледное лицо и на уродливую походку». И Гедвиге кажется, что она уже совершила какой-нибудь подвиг благородства и бесстрашия, от которого пришел в восторг этот чернокудрый мальчик. И теперь, при одной мысли об этом, гордо выпрямляется маленькая горбатая фигурка. Черная головка с достоинством поднимается на безобразно узких плечах. Гедвига устремляет глаза вдаль через окно башни, и тихий крик неожиданно срывается с ее уст. Обычно темные окна верхнего этажа зимнего дворца, там, где находился тронный зал, были ярко освещены. Давно уже необитаемый пустынный дворец казался точно ожившим. Странный, таинственный и такой необычайный в это позднее ночное время свет перебегал от окна к окну как раз из того зала, который открывался только в особенно торжественных случаях, когда императрица принимала иностранных послов. Окна казались как будто залитыми светом, между тем, как все здание и вся площадь перед ним терялись в темноте. Несколько минут Гедвига смотрела в оцепенение на непонятное зрелище. Потом, объятая ужасом, кинулась в апартаменты императрицы. В эту минуту часы на башне глухо пробили полночь. Глава 9. Две императрицы. Паника. Государыня, проснитесь. Свет в зимнем дворце, ваше величество. Какие-то дерзкие люди забрались в тронный зал. Гедвига не могла докончить, Ее зубы стучали, мысли путались.